Глава 24. Кришна. Блаженный Шука продолжал. У Видарбхи и Девы, сосватанной ему отцом, родилось трое сыновей, коих назвали Кушаю, Кратхаю и Рамападаю. Последний был любимцем родителей. От сына Рамапады, Бабхру, родился Крити. Сына Крити звали Ушика, сына Ушики — Чеди. Он основал государство Чайдьев. Сына Кратхи звали Кунти, сына Кунти — Вришни, сына Вришни — Нирврити, сына Нирврити — Дашарха. От Дашархи родился Вьома, от Вьомы — Джимута. От Джимуты — Викрити, от Викрити — Бхимаратха, от Бхимаратхи — Наваратха, от Наваратхи — Дашаратха. От Дашаратхи родился Шакуни, от Шакуни — Карамбхи, от Карамбхи — Деварата, от Девараты — Девакшатра, от Девакшатры — Матху, от Матху — Куруваса, от Куруваси — Ану. От Ану родился Пурухотра, от Пурухотры — Аю, от Аю — Сатвата. У Сатваты было семеро сыновей, коих звали Пхаджамана, Пхаджи, Дивья, Вришни, Девавритха, Антхака и Махабходжа. У старшего Пхаджаманы было две жены, каждая родила ему троих сыновей. От первой произошли Нимлочи, Кинкана и Тхришти, от второй — Шатаджит, Сахасраджит и Аютаджит. От пятого сына Сатваты, Девавритхи, родился Бабхру. В его честь древние сказители сложили песню, прославляющую подвиги славного государя. Святые говорят, что Бабхру достоинствами своими не уступал богам. Все отпрыски Бабхру от жены его Девавритхи числом 14 065 достигли освобождения. От младшего сына Сатваты, Махабходжи, берет начало царственное семейство Ходжи. У четвертого сына Сатваты, Вришни, было два сына — Сумитра и Юдхаджит. От Юдхаджита родились Шини и Анамитра, от Анамитры — Никхна. От Никхны произошли Сатраджит и Прасена. От первого сына Анамитры, Шини, родился Сатьяка. От Сатьяки родился Ююдхана, от Ююдханы — Джая. От Джаи родился Куни, от Куни — Югандхара. Второго сына Анамитры звали Вришни. От Вришни родились Швабхалка и Читрарадха. У Швабхалки от его жены Гандхини родился Акрура. У Акруры было 12 братьев, великих воинов, покрывших себя неувидаемой славой. Их имена — Асанга, Сарамея, Мридура, Мридувит, Гири, Дхармавритха, Сукарма, Кшетрапекша, Аримардана, Шатрукхна, Гандхамада и Пратибаху. У сына Вришни, Швабхалки, была еще дочь по имени Сучара. У Акруры было еще два сына от второй его жены. Их имена — Деваван и Упадева. Потомки Читрарадхи известны миру под именем Вришни. К ним относятся великие государи Притху и Видурадха. От шестого сына Сатваты, Антхаки, родились Кукура, Пхаджамана, Шучи и Камбала-Бархиша. От Кукуры родился Вахни, от Вахни – Вилома. От Виломы родился Капотарома. У сына Капотаромы, Ану, был друг именем Тумбуру. От Ану родился Антхаку, от Антхаки – Дундубхи, от Дундубхи – Авидьоту. Сына Авидьоты звали Пунарвасу. Сына и дочь Пунарвасу звали Ахука и Ахуки. Ахука породил Деваку и Уграсену. У Деваки было четыре сына – Деваван, Упадева, Судева и Девавардхана. И семь дочерей – Тхритадева, Шантидева, Упадева, Шридева, Деваракшита, Сахадева, Деваки и старшая Тхритадева. Всех семерых взял в жены царь Васудева. От Уграсены родились сыновья Камса, Сунама, Ньяградха, Канка, Шанку, Суху, Раштрапала, Тхришти и Туштиман. И дочери Камса, Камсавати, Канка, Шурабху и Раштрапалика, кои вышли замуж за младших братьев Васудевы. От Читрарадхи родился Видурадха, от Видурадхи – Шура, от Шуры – Пхаджамана. Сына Пхаджаманы звали Шини. Сына Шини – Пходжа, сына Пходжи – Хридика. У Хридики было три сына – Девамитха, Шататхану и Критаварма. Сын Девамитхи, Шура, женился на Марише. У Шуры от Мариши родились 10 сыновей, коим не было равных в добродетели. Их имена – Васудева, Девабхага, Девашрава, Анака, Сринджая, Шьямака, Канка, Шамика, Ватсака и Врика. Когда первенец их, Васудева, будущий родитель Всевышнего, появился на свет, боги на небесах забили в барабаны. Потому его нарекли именем Анакадундубхи. У Шуры от Мариши было еще 5 дочерей, сестер Васудевы. Притха, Шрутадева, Шрутакирти, Шруташрава и Раджатхидеви. Старшую свою дочь, Притху, Шура отдал на воспитание своему другу, бездетному Кунти. С тех пор за ней закрепилось имя Кунти, унаследованное от приемного отца. Однажды, весьма довольный приемом в доме Кунти, мудрец и чародей Дурваса открыл девушке тайное заклинание, с помощью коего можно было вызывать к себе любого бога с небес. Вечером того же дня, увидев, как солнечная колесница клонится к земле, любопытная Кунти призвала к себе в спальню бога солнца. На вопрос, зачем он ей понадобился, ошеломленная дева отвечала, что не звала его лично, а лишь хотела удостовериться в действительности заклинания. «О, прекрасная царевна, боги не спускаются на землю напрасно. Я вложу свое семя в твое лоно, и ты принесешь мне сына». Но зачатие твое будет непорочно, ибо ты должна сохранить девственность для будущего мужа. С этими словами солнце перенес свое семя в лоно Притхи и тотчас исчез. В следующий миг дева разрешилась младенцем, который как две капли воды походил на солнечного бога. Дабы избежать родительского осуждения, Кунти, обливаясь слезами, положила дитя в корзину и пустила плыть по реке. Год спустя она вышла замуж за твоего прадеда, благочестивого государя Панду. Сестра Кунти, Шрута Дева, вышла замуж за государя страны Каруши Вридхашарму. У них родился сын, коего назвали Дантавакрою. В прежней жизни это был сын Дити, Хираньякша, некогда проклятый четырьмя юными старцами. Вторая сестра Кунти, Шрута Кирти, вышла замуж за царя страны Кекаи, Тхриштакету. У них родились 5 сыновей, старшего из коих звали Сантарданою. У третьей сестры Кунти, Раджатхидеви, от ее мужа Джаясены родилось 2 сыновей — Винда и Анувинда. Пятую сестру Кунти, Шрутошраву, взял в жены царь государства Чеди Дамакхоша. У сестры Кунти, Шрутошравы, был сын по имени Шишупала, о коем я поведал тебе прежде. У первого брата Васудевы, Девабхаги, и его жены Камсы, дочери Уграсены, родилось 2 сыновей — Читракету и Брихадбала. Второй брат Васудевы, Девашрава, взял в жены дочь Уграсены по имени Камсавати, которая родила ему 2 сыновей — Сувиру и Ишумана. У шестого брата Васудевы, Канки, от дочери Уграсены Канки, родилось 3 сыновей — Бака, Сатьяджит и Пуруджит. У четвертого брата Васудевы, Сринджаи и его жены Раштрапалики, родилось много сыновей, старших из которых звали Вриша и Дурмаршана. Пятому брату Васудевы, Шьямаке, его жена Шурабхуми, родила 2 сыновей — Харикешу и Хираньякшу. У восьмого брата Васудевы, Ватсаки, от небесной девы Мишракеши родилось 10 сыновей, старшего из которых звали Врика. У 9 брата Васудевы, Врики и его жены Дурвакши родилось 10 сыновей, старших из которых звали Такша, Пушкара и Шала. У 7 брата Васудевы, Самики, от его жены Судамани родились Сумитра и Арджунапала. У 2 брата Васудевы, Анаки, от его жены Карники родились Ритадхама и Джая. У родившегося под бой барабанов Васудевы было множество жен, главные из которых — Деваки, Паурави, Рахини, Пхадра, Мадира, Рочана и Ила. От Рахини у Васудевы родились Бала, Гада, Сарана, Дурмада, Випула, Тхрува, Крита и другие сыновья. Паурави принесла Васудеве 12 сыновей, первых 4 из коих звали Пхута, Субхадра, Пхадрабаху, Дурмада. Мадира родила Васудеве Нанду, Упананду, Критаку, Шуру и других сынов. У Пхадры был только 1 сын — Кеши. Рочана родила Васудеве Хасту и Хемангаду. От Илы у него родился Урувалка. Все они были достойными продолжателями рода Яду. От Хритадевы у Васудевы родился сын Випришта. От Шантидевы — сыновья Прашама и Прасита. Упадева родила ему 10 сыновей, старших из которых звали Раджанья, Калпа, и Варша. От Шри Девы у него родились Васу, Хамса, Сувамша и еще трое. От Деваракшиты у Васудевы, коего по праву считает образцом чести и добродетели, было 9 сыновей во главе со старшим Гадаю. От Сахадевы у него родились Шрута, Правара и 6 других сыновей. 8 сынов Сахадевы были воплотившиеся на земле небесные змеи Васу, хранители мирового закона. От Деваки у Васудевы тоже родилось 8 сыновей. Их имена – Киртиман, Сушена, Пхадрасена, Риджу, Самардана, Пхадра и воплотившийся вселенский змей Санкаршана. 8-м был Кришна, самолично, единосущий владыка бытия. Единственная дочь Васудевы, целомудренная Субхадра, приходится тебе родною бабкою. Всякий раз, когда под видом закона на земле воцаряется беззаконие, Вседержитель самолично нисходит сюда и вершит высший суд, карая злодеев и спасая праведников. Неотразимый Господь всегда и во всем действует произвольно, ибо над Ним не властен владыка судьба. И нет иной причины Его делам, кроме Его собственного хотения. Всемогущий не связан следствиями своих деяний. Милосердный Спаситель силою своих чар творит и разрушает в должный срок мироздание, дабы чада его познали тленность мира и обратились к родному дому, царству неотразимого владыки. Он позволяет нечестивым правителям приумножать свою военную мощь, а потом хитростью сталкивает их друг с другом, дабы очистить от них матушку-землю. Кришна, убийца демона Мадху, вместе с братом своим Баларамою Санкаршаной вершили на земле невиданные дела, непостижимые даже разуму богов. Предаваясь забавам со своими возлюбленными слугами, Кришна творил чудеса, вспоминая которые несчастные души в век Кали будут избавляться от скорби и страданий. Внимать сказаниям о чудных делах Кришны – занятие более благочестивое, нежели паломничество по святым местам. Кто пьет мед сказаний о Кришне, тот исцеляется от мудрствования и делания. Кришна и его родичи из семейства Пходжи, Вришни, Андхаки, Мадху, Шурасены, Дашархи, Куру, Сринджаи и Панду совершили множество деяний, непостижимых для ума. Его пленительная улыбка, никогда не покидающая его лика, его мудрое слово, доблесть и нежность дарили бесконечную радость преданным ему душам. Акуловидные серьги, что поблескивали в ушах Шри Кришны, придавали его лучезарному лику особое очарование. Нежная кожа его щек волновала сердца женщин в Раджи, ласковая улыбка пробуждала радость. Нескончаемым праздником для глаз было видеть его тонкий юношеский стан, его черные кудри. А влюбленные пастушки проклинали Творца за то, что Он сотворил глаз человеческий непременно моргающим. Родившись в темнице Матхуры, Кришна был той же ночью перенесен отцом своим Васудевою в лесной пастуший стан к приемным родителям Нанди и Яшоде, где провел все детство в забавах и развлечениях со своими возлюбленными. Истребив демонов в своей деревне и покарав злодея Камсу, неотразимый Господь построил на берегу Великого океана собственный город Двараку, где, являя образец доброго семьянина, совершил тысячи царственных жертвоприношений и взял в жены тысячи прекрасных дев, которые родили ему сотни тысяч сыновей. Одним взглядом Кришна обрек на гибель всех нечестивых царей, что собрались сразиться на священном поле Куру, и позволил другу своему, Арджуне, сорвать сладкий плод победы. Когда для его родичей закончилась война с внешним врагом, Кришна посеял вражду между своими семьями, ставшими тяжким бременем для земли. Так семейство Яду и Вришни истребили друг друга в безжалостной сече. Прежде чем вознестись в свою нетленную обитель, Кришна открыл близкому другу своему Удхаве великое тайное знание.